Глава 25. Подарок на память. Через 2 недели семейство Фарадеев вернулось в тщательно проверенное здание обители Сократа. Было 6 часов вечера, когда Кэмпион, уезжавший в Лондон, подошел к своему Бентли. По дороге он хотел заскочить в Кембридж и захватить с собой Станислауса, который еще раз ненадолго посетил город, чтобы закончить все свои дела. Кэмпион был один. Он уже со всеми попрощался. Тетя Каролина дала ему последнюю аудиенцию. Он навестил Энн и выслушал последние слова прощания от Джойс и Маркуса. Младший Кристмас, испытывая почтительный трепет перед Бентли, который был на целых 6 лет моложе Даймлера, поставил его машину у парадной двери. Уже открывая дверцу, Кэмпион увидел на крыле розовое лицо в венчике коротких седых волос, и к нему по ступенькам спустился дядя Уильям. «Мой дорогой мальчик!» — воскликнул он. «Я уж было решил, что упустил вас. Во-первых, мне захотелось сказать вам несколько слов на прощание, выразить свою, так сказать, благодарность. Фарадеям, вообще-то говоря, не свойственно испытывать благодарность, но я не таков. Вы вытащили нас из ужасной беды, и я не боюсь это признать. Мне просто нечего к этому добавить». «Ну что вы», — ответил Кэмпион, смущенный этими совершенно неожиданными дифирамбами. Дядя Уильям покачал головой. «Не пытайтесь меня обмануть», — сказал он. «Одно время дела были совсем плохи. Я же мог погибнуть. Разве можно такое забыть?» — сказал он. А потом слегка улыбнулся. «А все-таки я был прав. Мне бы хотелось вам кое-что напомнить. Что я вам говорил, когда мы впервые встретились в кабинете у Маркуса? Кстати, до чего же у них неудобный дом?» Я ведь сказал тогда, весь этот переполох устроил Эндрю, который лежит в морге. Так оно и оказалось. Я был совершенно прав. Ну ладно, до свидания, мой мальчик. Я вам очень благодарен. Вспоминайте нас, когда вам захочется провести уикенд в спокойном месте. Кэмпиону стоило огромных усилий не засмеяться. «Спасибо», — серьезно ответил он. «И до свидания, сэр». Дядя Уильям горячо пожал ему руку. «Не надо говорить мне, сэр, мой мальчик. Однажды вы назвали меня дядя Уильям, и мне это понравилось. Был бы рад считать вас членом нашей семьи». Он замешкался. Ему явно хотелось что-то еще сказать. Наконец он решился. «Я хочу вам сделать небольшой подарок», — неловко начал он. «Это совсем пустяк. Ничего более существенного я не могу вам предложить. Но я слышал от Маркуса, что у вас богатая коллекция разных диковин. У меня есть одна вещица, которую я привез из своих странствий много лет назад. Если вы примете ее в подарок, я буду очень рад». Кэмпион, обладавший немалым опытом по части благодарных клиентов и их подарков, слегка испугался. Но, успев привязаться к дяде Уильяму, он постарался изобразить заинтересованность, но в то же время скромность. Дядя Уильям с волнением следил за выражением его лица. «Она здесь!» — сказал он. «Вот, посмотрите!» Он так волновался, что на него было жалко смотреть. В надежде, что инспектор простит ему небольшое опоздание, Кэмпион вылез из машины и поднялся по ступенькам вслед за дядей Уильямом. На деревянной скамье стоял большой стеклянный ящик, в котором на неудобном ложе из раковин и засушенных водорослей покоился так называемый скелет русалки. Такие подделки беззастенчивые рыбаки сооружали из обезьяньих костей и голов и хвостов тропических рыб. Дядя Уильям с гордостью показал Кэмпиону этот старинный сувенир. «Купил у одного парня в Порт-Саиде», — объяснил он. «Эта вещь показалась мне замечательной. Мне и сейчас так кажется. Вы возьмете ее? Она у меня уже 30 лет. К сожалению, больше у меня нет ничего интересного». Кэмпион был растроган. «Это ужасно мило с вашей стороны», — торопливо проговорил он. «Вот и возьмите ее себе на память, мой мальчик». Дядя Уильям испытывал совершенно детский восторг. «Я выложил все свои реликвии на кровать и устроил им смотр», — доверительно продолжил он. «Выбрал эту. Мне самому она больше всего нравится». Кэмпион принял подарок, оценив по достоинству чувство, с которым он был преподнесен. Потом они вместе с дядей Уильямом уложили громоздкий трофей в багажник и снова пожали друг другу руки. Кэмпион уже заводил машину, когда дядя Уильям вспомнил еще кое о чем. «Подождите-ка минутку», — сказал он. «Я чуть не позабыл. Мама велела передать вам вот это и просила, чтобы вы не раскрывали пакет, пока не приедете домой. Она, видимо, считает вас ребенком. Но мы должны относиться к причудам старой леди с юмором. Вот, возьмите». Он сунул пакет в руку молодому человеку и отошел от машины. «Я увижу с вами, когда вы приедете на свадьбу», — закричал он. «Она состоится летом. Надеюсь, что вы сможете тогда прочитать первые главы моих мемуаров. Я ведь теперь занялся сочинительством, знаете? Мне подал эту мысль один журналист. Он хотел, чтобы я написал их для его газеты. Поскольку это случилось в разгар всех наших событий, я решил, что его предложение не ко времени. Но потом до меня дошло, что красиво переплетенная книжка нам всем пойдет на пользу. И мне будет чем заняться, ведь здесь почти не с кем поговорить, пока Кити не вернется из санатория. Но во всем есть свои положительные стороны. Мне надо теперь быть поаккуратнее. Я ведь еще нахожусь под наблюдением врача». Его голубые глазки сверкнули. «Но я все равно не откажусь от своей рюмочки на сон грядущий, что бы он там ни говорил. До свидания, мой мальчик. Если я чем-нибудь могу вам услужить, вы только дайте знать». «До свидания», — сказал Кэмпион. Он повернул ключ в замке зажигания, и машина медленно двинулась к воротам тихого старого дома, мирно и невинно греющегося в лучах заходящего солнца. Дядя Уильям стоял на ступеньках и махал носовым платком. Станислаус Оутс был уже готов рассердиться на него из-за опоздания, но при виде русалки пришел в такой восторг, что одного этого Кэмпиону было достаточно, чтобы существование этой вещи было оправдано. Какое наказание бывает за превышение скорости, если рядом с водителем сидит главный инспектор уголовного розыска? Поинтересовался он, когда они свернули на опустевшую дорогу в Бишопе, Стортфорд и Сити. «Такое же, как всегда, смерть!» – сурово проговорил инспектор. «А кто с вами сидит рядом, не имеет значения. Ну ладно, не буду портить вам настроение. Я откинусь на спинку сиденья и попробую еще раз примириться с действительностью». «Не понимаю, чем вы недовольны?» – произнес Кэмпион. «Для вас эта история окончилась очень хорошо. Мой крестник сможет прочесть о подвигах своего отца в газетах. Кстати, упоминание в прессе – это счастливая примета». «Послушайте, вам не приходило в голову, что вы недаром опасались совпадения? Если бы мы оба не выбрали Том-Ярд в качестве места встречи в тот самый четверг, вам удалось бы поговорить с кузеном Джорджем? Он попытался бы продать вам права на свою загадочную историю. Вы бы, конечно, все из него вытянули просто так, ничего не заплатив. И загадка смерти Эндрю была бы решена в тот самый день, когда было найдено его тело». Станислаус выслушал его замечание с очень серьезным видом. «Очень может быть», — наконец ответил он. «Конечно, особенно верить рассказням старого проходимца Беверриджа не приходится, но на дознании пригодилось все, что он рассказал. Если хотя бы половина его показаний правда, то у этого Джорджа были крепкие нервы. Вы только подумайте, сначала спрятать оружие, а потом явиться ко мне со своей гнусной историей. Он, вероятно, выбрал меня, потому что я только что получил повышение и решил, что со мной можно поторговаться. Мне бы досталась слава, а ему деньги. Да, похоже, что изобретательность – фамильная черта Фарадеев», – заметил Кэмпион. «Беверидж тоже интересный тип. Мне кажется, самое замечательное, что в нем есть, – это его восхищение Джорджем». «Не знаю», – ответил ему инспектор. «Мне показалось самым интересным в Беверидже то, что у него хватило духу взять шляпу умершего человека. Я знаю, что он оторвал у нее подкладку и немножко ее повалял. Но представьте себе человека, который сначала присутствует при самоубийстве, потом видит, как его друг выбрасывает оружие, чтобы этот случай больше походил на убийство, а после всего этого преспокойно разгуливает в котелке покойного, потрудившись только зарыть свою старую шляпу в куче листьев на расстоянии нескольких сотен ярдов от дороги. Я могу поверить то, что Беверидж это сделал, но не верю, что Джордж мог это допустить. Наверное, он все-таки был здорово пьян». «Должно быть так», — усмехнулся инспектор, «если он забросил револьвер в такое место. Я думал, старого Боудича хватит удар, когда он услышал о том, где находился револьвер все это время. Он сразу перестал смеяться», — язвительно заметил он. «К Кстати, вы оказались совершенно правы насчет этого следа. И я должен вам 5 шиллингов. Все это приключение обошлось мне 4 фунта и 9 пенсов, скажу я вам. Зато вы остались не в накладе. Вам досталась русалка? Хоть я и скромный человек, должен вам заметить, что и насчет буквы «В» я оказался прав, сказал Кэмпион. Присяжным понадобилось уйма времени, чтобы это уразуметь, продолжил он. Даже после объяснений самого Бевериджа. Кстати, возвращаясь к печальному прошлому, скажите мне, почему вы все-таки не проверили алиби дяди Уильяма с самого начала? Ведь я вам открыто подсказывал. «Потому что я был совершенно уверен в том, что этого алиби не существовало», — помолчав, ответил Станислаус. «Случай-то был совершенно необычный. Только поэтому вам и удалось его распутать. Я не проверил алиби Уильяма, потому что не сомневался в том, что его нет». «Вы действительно считали, что Уильям совершил это убийство?» — удивился Кэмпион. «Я был уверен, что он его совершил», — ответил инспектор. — Если бы этот случай был обычным, так бы оно и оказалось. Можно подумать, что при расследовании уголовных дел вам на каждом шагу попадаются умные сумасшедшие, которые сами фабрикуют фальшивые или наполовину фальшивые улики, что еще хуже. Если бы это было так, вы бы сами давно оказались в доме для умалишенных. Мне очень жаль, что я на вас тогда разозлился. Но в тот момент, когда вы навязывали мне свое предложение, касающееся этих баров, я считал дело практически законченным. «Вы же понимаете», — жаром произнес он, — «я до самого конца не мог в это поверить, хотя последнее отравление с помощью цианистого калия стало вполне убедительным доказательством. Ведь для того, чтобы разработать такой тщательный, подробный план убийства всех стариков, которые жили вместе с ним, силе надо было обладать достаточным умом и при этом быть абсолютно ненормальным». Конечно, когда мы проследили все его шаги и выяснили, что он изучал медицину, потом нашли реторту и пару блюдец в кухонном шкафчике, да еще и разыскали аптекаря, у которого он купил цианистый калий, все сразу стало ясно. «Он, должно быть, получил кониум самостоятельно», — заметил Кэмпион. «Просто выварил большое количество болиголова. Мы никогда этого не сможем доказать. Я, однако, не думаю, что это было трудным делом».